Суббота, 17 сентября 1977 года. Утро. Ленинград, Измайловский проспект. Утром, в тот небольшой промежуток времени, когда родители уже ушли на работу, а я еще нет, извлек припрятанный в развалах журналов листочек и еще раз пробежался по списку. Швейная машинка вполне себе нормальную строчку дает. Теперь нужен материал для задуманного. И я накрутил телефонный диск. «Квартира Сергеевых? Доброе утро. А Ваню можно?» В трубке раздалось удаляющееся пошаркивание. Затем где-то вдали что-то забормотали. И вот мой торговый агент бурчит недовольное «Алло!» «Гагарин, привет!» «Привет!» — голос его напрягся. «Кто это?» «Москвич весенний, Балканы!» И я делаю паузу, дожидаясь, пока информация продерется сквозь еще сонные Ванюшкины извилины. «Вспомнил?» «А, ага!» — оживление на том конце провода. «Ну да. Комиссию он тогда получил знатную, да еще и в ресторане откушал». «Надо что?» «Так точно!» — бодро откликнулся я. «Ты сегодня на пост заступаешь? Дело есть». «С обеда буду. Даже чуть раньше, часов с 12», — с готовностью отрапортовал он. «Отлично!» — обрадовался я. «Давай так. Я где-то в 2:15 к Думе подгребу. Будь в пределах видимости, окей?» «Может, что заранее подготовить? Ты скажи, я пройдусь пока». «Эх, Гагарин, Гагарин», — сукаризной протянул я и добавил мечтательно. «В армию бы тебя отдать, причем в войска связи». «Это зачем?» — растерялся он. «Да чтоб на зубок выучил правила радиообмена при общении по открытым линиям». Гагарин закашлялся, потом уточнил вдруг севшим голосом. «Значит, правда. А я думал, врут». «Думал он», — проворчал я. «А чувство самосохранения в тебе спит глубоким сном? Ладно, встретимся, проинструктирую. И чтобы от зубов отскакивало потом». В назначенное время Ванюша терся у подножья дома. При виде меня в глазах его вспыхнула неподдельная радость, и он быстро-быстро доскреб палочкой остатки крем-брюле с дна картонного стаканчика. Я с завистью огляделся, высматривая ближайшую точку продаж. Местное крем-брюле было одной из вновь приобретенных радостей жизни. Нет больше в мире такого мороженого, сделанного по ГОСТу аж 41-го года. Нет, и, увы, не будет. Хотя, а для чего здесь я? Сначала я задачил Гагарина поиском новых джинсов и кроссовок взамен тех, из которых я за лето вырос. «Левайс нужен», — дал я указание. «Греки поставляют нам диагоналевую саржу. Как раз под этот лейбл пойдет. Значит, мне нужен образец для копирования». Так, лениво ковыряясь уже во втором стаканчике, думал я, ожидая Ваню с добычей. «Пару рулонов джинсы куплю с заднего хода. Даже знаю, у кого и где. Греческая нормальная, разницы никто не заметит. Нитки. Нитки пойдут обувные, нейлоновые. Пару катушек с красного треугольника у работяг куплю и проварю в луковой шелухе до цвета охры. Самое то будет. Штампы на карман джинсы еще, слава богу, не ставят. Ручной пресс для установки клепок и пуговиц найду. Чтобы в СССР. Да ручного пресса не найти. Решу. Оверлок и петлепробивочная машина. Вот без них никак. Ну, на первых порах можно будет в доме быта договориться об использовании. Много ли мне надо? Минут 15 поработать, пока они курят. А перекуры у них длинные. А там посмотрю. Может, куплю у кого старые списанные. Решить бы еще, куда их ставить. Ну да ладно, вроде все складывается в первом приближении. Остается Ваню озадачить. Мы зашли в чайку, и Ваня действительно озадачился. «Зачем тебе эти наборы?» — выпучил он глаза. «Их мариманам цеховики оптом заказывают. А тебе-то зачем?» «Денег предки мало дают, жмутся», — хмуро пояснил я. «А знаешь, сколько стоит вечером девушку выгулить на дискотеку во дворце молодежи? Ну, если не жаться, конечно. соком манго там, бельгийскими конфетками и прочими прибамбасами. Много. Причем от слова «очень». Так что пора и мне вспомнить, что труд сделал из обезьяны человека. И что? Во, посмотри рубашку. Я распахнул куртку. Нормуль? Гагарин с подозрением изучил, даже пощупал. «Ну, нормуль. Хорошая. И что?» «Я сам сшил». Ваня закашлялся. «Врёшь! Ха, у меня в этой области, между прочим, талант зарыт. Люблю и умею. Хобби такое. Так что, Ваня, будем сотрудничать дальше и глубже». Он с большим сомнением воззрился на меня. «В смысле, буду тебе эти наборы лейблов, пуговиц и заклепок у мариманов покупать?» «Не только, Ваня, не только. Еще и сбывать будешь». «Да меня местные за самострок! Да если я попытаюсь втиснуться со своим...» «Спокойствие, Ваня, только спокойствие. Не через галеру, а дешево, через комки. За хороший процент для тебя, конечно. Я бы и сам, но у меня паспорта пока нет. Смотри». Начал делиться я своими расчетами. «Я прикинул. Себестоимость одной пары джинс — порядка 30-40 рублей». «Себе... чё?» «Стоимость всех расходных материалов», — пояснил я, раздраженно закатывая глаза к потолку. «Джинсы я, когда налажусь, могу за вечер шить. Предположим, ты через комки... все время разные, заметь, комки. Будешь сдавать по 150. Как думаешь, будут уходить?» «Ну, если самострок не слишком палевый...» «Обижаешь. Ты не отличишь». «Это вряд ли», — усмехнулся он. «Его всегда видно». «Посмотрим». Я демонстрировал непоколебимую уверенность, и Ваню это несколько смущало. «Если не палево, то за 150 через комок улетит», — подвел он черту. «Отлично. Значит, материал сороковник... Комиссия 7% от цены. Это 10 с полтиной. Остается, округляя, сотня. 20 тебе. Устроит? С каждой проданной пары». «А если возьмут? А что мы делаем плохого? Это даже не спекуляция. Шью я сам, никого не эксплуатирую. А что сильно похоже на оригинальные, так у нас статьи за это нет. И не скоро будет». «И что, по 25 пар в месяц будешь делать?» Он хищно наклонился. «Ха, разогнался. Я тебе что, раб на галере? Так пахать. 3-5 в месяц. Столько мне пока хватит». «Ну, по рукам?» — спросил я, уже не сомневаясь в ответе. Оставив Ваню дожевывать обед, я расплатился и ушел. «Лед тронулся. Лед тронулся, господа присяжные заседатели». Усмехнулся я парапету канала Грибоедова и, пройдя всего несколько шагов, остановился, как громом пораженный. Между фонарными столбами, поперек дороги, раскачивалась на ветру растяжка, приглашающая на спектакль «Разговор с Лицинием» в театр комедий. «О, как!» — пробормотал я в полголоса, отойдя от столбняка. «Нет, ребята, пулемета я вам не дам. А вот «Красную звезду» перечитаю».